Глава 37. Братья. Сайтон Лок. Эрвиль встретил нас прохладой пасмурного дня. Тяжелые дождевые тучи нависали над этим городом, расположенным в предгорье так низко, что создавалось впечатление, будто высокие шпили городской ратуши касались нижнего края облаков. Но местные красоты меня интересовали мало. «Как ты?» – спросил я у Вики. «Ух, странное ощущение, но вроде бы все в порядке. Не беспокойся». Со сдержанной улыбкой произнесла Виктория, но, сделав шаг, пошатнулась и обнял ее за талию, чтобы поддержать. От ближайшей кофейни к нам спешили мои родственники. «Сай!» – окликнул меня один из них. «Рады видеть тебя, брат. Представишь нам свою красавицу Альви?» – обратился ко мне Дилан, один из моих младших братьев. Виктория с удивлением рассматривала подошедших, и я понимал ее растерянность. Лэй и Дил были практически копиями моего отца. Оба платиновые блондины с карими глазами. От мамы им достались только заостренные кончики ушей, поэтому внешнего сходства между мной и близнецами не было почти никакого. Более сдержанный и спокойный Лейтон стоял в стороне и внимательно разглядывал нас с Викторией. Лей, как всегда, позволил младшему из их пары проявить инициативу, но, судя по выражению лица, ему тоже было любопытно познакомиться с моей Аливи. «Вики — это мои младшие братья Лейтон и Дилан», — представил я близнецов. «Лэй Дил – это моя невеста Виктория Ветрова», – с некоторым нажимом произнес я, намекая на то, что Вики не просто Аливи, а моя женщина. «Очень приятно», – тихо произнесла Вики, продолжая рассматривать братьев. «Ну, невеста – это еще не жена, верно, Лэй?» – явно нарывался младший из близнецов. Дилан любил разного рода провокации, но развести меня на эмоции у него никак не выходило. Ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Мысль о том, что кто-то из братьев может украсть внимание Вики, отозвалась внутри меня бурей темных чувств, которых не приходилось испытывать ранее. «Заткнись, Дил. Видишь, у Сая все серьезно». Резко осадил своего близнеца Лейтон. «Простите нас, леди Виктория. Похоже, Дилан немного не дорос до того, чтобы вести себя вежливо и разумно, хотя бы с будущими родственницами». Сдержанно улыбнувшись, добавил брат. «Эй, ты старше меня всего на 10 минут», — возмутился Дилан. «Это были очень ценные, можно сказать, решающие все минуты», — в тысячный раз поддел своего близнеца Лэй. «Отец не с вами?» — уточнил я, заканчивая шутливую перепалку братьев. «Нет, когда ты написал, что задерживаешься, он оставил нас и рванул обратно в Теннес. Сам знаешь, папа не может покидать маму надолго», — напомнил Дил. «Нам тоже стоит поспешить. Погода сегодня паршивая, того и гляди, польет дождь. Кстати, это кто?» Сказал Лэй, обратив свой взор на Скорпикора. «Питомец моей Аливи», — ответил я. «Славный щенок, можно его погладить?» — спросил младший близнец, но потянулся к детенышу монстра, не дожидаясь нашего ответа. «Мрак, нет!» Только и успела вскрикнуть Вики, когда малыш Скорпикора угрожающе зашипел и ударил кончиком хвоста моего незадачливого братца. Хорошо, что детеныш хоть жало не выпустил. А только предупредил Дилана о том, что не стоит тянуть свои руки туда, куда не просят. «Что это еще за хеш?» – удивленно произнес Дил, отскакивая назад. В руке Лейтона уже искрилось боевое заклинание. «Успокоились оба, я вам потом все поясню», – сказал я, помогая Виктории поднять на руки малыша Скорпикора. Огляделся по сторонам. К счастью, стражи портала в этот момент переправляли очередных путешественников, поэтому не обратили внимания на странности нашего щенка. «Где наш экипаж?» — хмуро уточнил я, обращаясь к близнецам. «Вот он!» — кивнул в сторону ближайшей коляски Дил. Не тратя время на лишние разговоры, я усадил Вики и Мрака в карету, а потом подозвал свою лошадь. Портальную площадь мы покидали в напряженном молчании, но как только миновали оживленную центральную улицу, то младший из близнецов не выдержал и спросил. «Что это было, Сай?» «Этот щенок, он меня ударил хвостом, как... детеныш Скорпикора». Прикрытые иллюзии. Скажи спасибо, что мрак не ужалил тебя, а просто предупредил. И вообще, откуда эта дурацкая привычка тянуть руки, не дождавшись разрешения? Перебил я брата. Постой-ка, Сайтон, ты что, посадил свою Аливи в коляску вместе с маленьким монстром? Брат, ты в своем уме? Возмущенно поинтересовался Лейтон, придерживая поводья. Я уже сказал, что этот детеныш – питомец Вики. Он считает ее своей семьей, поэтому никогда не причинит вреда и будет оберегать, пояснил я. «Откуда такая уверенность? Где вы вообще взяли котенка этой опаснейшей твари?» Растеряв всю дурашливость, уточнил Дилан. Я тяжело вздохнул и рассказал братьям историю обретения Виктории Мрака. Ну или то, как я нажил себе огромную головную боль в виде ядовитого подопечного. «С ума сойти, даже не знаю, что сказать на это», — сказал Дилан, светясь неуместным ситуацией восторгом. «Надо было предупредить нас в письме». Не разделял оптимизма младшего Лейтон. «Я не подумал», — честно ответил я. «Значит, подумай о том, как отреагируют и Вейти, или мама, увидев вашего щенка», — резонно заметил Лей. «Боюсь, что когда Иви узнает правду об этом питомце, то удержать ее от близкого контакта с мелким монстром станет еще сложнее», — усмехнулся Дилан. «Да, проще договориться с этим прожорливым кошаком», — согласился я с тем, что неуемное любопытство нашей сестренки — это то стихийное бедствие, которое невозможно контролировать. Как только мы выехали из ворот Эрвиля, начался проливной дождь. Наши разговоры с братьями сошли на нет. Все-таки мы уже не в столице. В приграничье путешественникам нужно быть внимательными.